Лития увидела печь. «Только не говорите, даже это печь». «А, Джин позаботился и сделал это, слыша это. Ха, как я думала. Независимо от того, что происходит, я больше не удивлюсь». Она вздохнула. Покончив с едой, было выпущено одеяло, чтобы сделать кровать. Затем был определен порядок смены часов. «Нам нужны два человека, чтобы не спать. Первый, я сделаю это», — Лития сказала. «Ех, но, Лития-сан, нам нужно, чтобы ты...» — Рок попытался сказать, но Лития покачала головой. «Нет, пока я ехала на своей лошади, все тянули свою тележку, так что это очень хорошо». «Это так, Хаэн, тогда посмотрим. Как насчет тебя, Джин?» «Ок, ок, а, нет, я понимаю. Хаэн, я рассчитываю на вас. Через 2 часа будет Джонас и Линус, после этого, Билл и Джефф. Тогда это Дейв и Ховард, Рик и Том, и последний, это я и Ян, это нормально?» «Понял, теперь ложимся спать». Сказав, что Джин и Лития остались позади, и все заснули, завернувшись в их одеяло. Джин и Лития обернулись одеялом, сидя на скамейке у входа в хижину. Небо теперь стало черным, и луна поднималась с холма на восток. Луна в этом мире меньше, чем луна Земли, поэтому он не ожидал много лунного света. Однако, поскольку время измеряется движением луны, по этой причине оно было важным небесным телом. Джин и Лития некоторое время сидели в тишине, и вскоре Лития начала медленно говорить. «Вы слышали историю о том, что мой дом был новым дворянством? Ее. Поэтому меня воспитывали простолюдином до 10 лет. Но затем моего отца повысили до рыцаря, и моя жизнь внезапно изменилась. Честно говоря, я все еще не могу поверить в это». Джин мог только молчать и слушать. «Но нынешний премьер-министр, великолепный человек, он управляет, учитывая интересы простолюдинов. Как вы уже знаете, я также, если это было возможно, служила бы, ради граждан и стала бы настоящим рыцарем». Лития продолжала говорить. «Но, что значит в интересах граждан? Если это означает приносить пользу людям, то, Джин-сан, ты просто потрясающий. Насос, горячий источник, велосипедный прицеп и печь – это та работа, которая делается ради людей. Джин-сан, скажи, я сейчас на правильном пути?» Том 1, глава 13. На такой неожиданный вопрос Лити, конечно, Джин не знал, что ответить, но потом он вспомнил, что директор детского дома уже говорил: «Люди – существа, которые не могут жить сами по себе, поэтому каждый заимствует чужую силу для своего существования». «Да, это правда», — Лития смиренно кивнула этим словам. «Люди обладают определенными возможностями, которые могут подходить им или нет, поэтому будут вещи, которые вы можете и не можете делать. Я знаю. Итак, разве не так хорошо посвятить свою жизнь тому, что вы можете делать?» Когда Джин произнес эти слова, Лития повесила голову. «Вещи, которые я могу делать», — пробормотала она. «Джин, я не благородный, и у меня нет связи в правительстве. Но разве Лития-сан не отличается от меня? Ех, человек, который стоит выше других и не ставит под сомнение то, что они делают, неприятен, и этот кто-то вроде меня». Лития замолчала и, казалось, думала о том, что было сказано. Джин больше ничего не сказал и смотрел на звезды и луну. После того, как их смена в 2 часа была пройдена по движению луны, они вошли внутрь кабины, чтобы их сменили. У мужчин была большая комната, а Лития была в отдельной комнате. В большой комнате Джин разбудил спящего и храпящего Джонаса и Линуса. «Хаэн, а, пора вас сменить?» «Да, пожалуйста, сделайте это». «Хаэн, я понял». Присев, Джин лег. Измученный со дня, он легко заснул. С другой стороны, Лита не могла уснуть. Она думала о том, что сказал Джин. «Что-то, что я могу сделать. А, мне нужно найти что-то, и на данный момент это, вероятно, будет моей текущей задачей». На следующее утро было необычно облачно. Они закончили свой завтрак и быстро ушли. Выйдя из леса, они пересекли мост через ручей и прибыли в прерию. «На этом уровне похоже, что мы доберемся до деревни, пока не настанет ночь. Это будет хорошо». Велосипедные прицепы продвинулись, гата-гата. Согласно графику, обед был закончен, и осталось около 15 км. Это займет около 4 часов. Окрестности стали скалистыми. Деревня будет в поле зрения после выхода из этой скалистой местности. Говоря это, Рок подбадривал группу. Осталось совсем немного. В этот момент, увах, Ян сзади закричал. «Что не так, увах, что это за вещь?» Развернувшись, к ним сзади приблизилось что-то странное. «Это, голем», — пробормотала Лития. Галим, это что? Высота была 2 метра, и все тело было сделано из железной брони в человеческой форме. Это выглядело действительно впечатляюще. Ува, здесь тоже есть. Это был голос Рок. Тот же Галим двинулся вперед и подошел. Он нацелен на пшеницу. Дерьмо, черт возьми, это неразумно. Пшеница была важна, но не было никакого способа победить бронированного голема, и Рок вскрикнул от безысходности. «Я не позволю тебе, Лития, это невозможно». У Литии был только короткий меч, она вытащила его. На высокой скорости она мчался на испуганной лошади, мчась вперед к голему. «Все в порядке, я изучила фехтование, даже если это не похоже на фехтование». «Та». Лития опустила свою позицию и рухнула на голема, нацелившись на ногу. «Но, ни за что». Короткий меч не отрезал ногу, а вместо этого был согнут. «Вот почему я сказал, что ты не сможешь. Отойди!» Джин крикнул и бросился к ней, но... «Я не хочу. Я рыцарь, все смотрят. Как рыцарь я защищу всех. Осторожно!» Ех, стремясь к Лити, кулак голема перевернулся. Джин, волшебный ремесленный майстер. Фактически, магицрафтмейстер не может использовать магию атаки. Для магии типа восстановления здоровья, в которой он мог лечиться в лучшем случае от ран и порезов. Из-за этого его магические навыки приближены к магии типа производства. Кроме того, в качестве бонуса он не мог воздействовать на что-то, не касаясь его. Однако это не значит, что не иметь возможности использовать магию атаки равно не иметь возможности атаковать. Бензопила – это инструмент для резания дерева, однако его можно использовать не только для разрезания дерева. Ну, это было так. Джин взял мешочек с водой, свисающий с его талии. Дерьмо. Быстрее. Струя воды. Кяа. Глухой звук. Тупой удар пришелся на голову Лити. Это было бесполезно, подумала она, и она смирилась с ее судьбой. Но звук металла и рука голема упали перед ней. Ауч. Со страхом открыв глаза, она увидела нижнюю часть голема. Верхняя часть тела упала на другую сторону. Рука также, казалось, была отрезана. Правая рука до локтя отсутствовала. А отлично, был еще один. Вспоминая о присутствии голема, атакующего в тылу, он пошел разбираться с этим. Джин использовал струю воды, чтобы разрезать голема. Ничего себе, это такая магия, которую она никогда раньше не видела. Хотя это было волшебство, которое использовало воду, но это не было тем волшебством, связанной с магической атакой с водой, которая сметает водный поток или водный шар. Тем не менее, это было волшебством, которое не могло использоваться без обильной воды поблизости. «Лития-сан, вы в порядке?» Убедившись, что другого голема не появится, Джин бросился к ней. «Да-да, у меня просто небольшой удар по голове». Он мягко гладил ее по голове, которая столкнулась с рукой голема. «А, извините, я был слишком медленным». «Джин-сан, что это за волшебство?» «Хаэн, вы имеете в виду струя воды?» «Это было всего лишь црафт-магиц для обработки камня и железа. Как насчет этого?» «Да, и он обладает такой ужасающей силой атакой», оглянувшись назад, а затем, повернувшись к удивленной Лити. «Давайте оставим этот разговор на потом. Лития-сан, можете ли вы использовать магию восстановления?» Ян, который был сзади, был поражен големом и его сломанной рукой. «А, да, я могу исцелить этого человека светом. Лечить». Лития бросилась к Яну, держа ладонь над его сломанной рукой и использовала магию. Затем бледный свет освещал пораженный участок, и отек руки быстро исчез. Ах, удивительно. Мужчины были впечатлены, увидев это. Большое спасибо, Лития сама. Ян, а также Рок поблагодарил ее. Это ничего, потому что это мой долг. Сказав это, Лития улыбнулась и сразу же залечила удар по своей голове. Том 1, глава 14. Это голем, да. Почему в таком месте были големы? Джин осмотрел голема, которого он сломил. Чувствуя, что угроза големов исчезла, деревенские люди опустились на землю и сделали перерыв. Что касается Лити и Джина, они вместе осмотрели голема. Кто-то, возможно, отправил их сюда, я думаю. Лития сделала предположение. По какой причине? Са, это. Обычно, големы следуют простым командам. Из-за этого манипулятор, возможно, не был рядом. Поэтому найти виновника, который его отправил, было бы трудно. Ну, сейчас выявить виновного не очень легко. Что это? Если они все еще пригодны для использования, я буду использовать их. В это время Джин исследовал структуру голема. Хотя, скорее всего, он был сделан в качестве примера. Он разрезал его на две части одним ударом. И когда Лития услышала это, ех, голем, продвинутая волшебная кукла, не так ли? Даже если воспринимать голема так, то тело просто камень, а броня – только железо. Ядро похоже на маленький волшебный кристалл, а поскольку нет конвертера эфира, вместо этого он использует монотанк. Завалить этого голема было бы немыслимо. Ех, Лития была почти благородной, которая посещала приличную школу, поэтому в этом мире у нее было очень много знаний, но все, что говорил Джин, было вне досягаемости ее знаний. Интересно, все еще в хорошем состоянии для использования. На данный момент я попытаюсь объединить детали. Пока он бормотал это, он попытался выровнять тела двух големов, но сдался, потому что они были слишком тяжелыми, и вместо этого Джин собрал все необходимые части. В то время мужчины дали то, что Джину показалось интересным. Хотя этот волшебный кристалл немного больше, чем необходимо, но он может использоваться для ядра, и этот монодреви я могу использовать. Как-то кажется, что он делает что-то сложное. Ой, Джин, сколько времени это займет? Мы должны скоро улететь. Мне кажется, что Джин будет на седьмом небе от счастья, если мы останемся здесь сами по себе. Вот так, крикнул Рок. Просто это немного дольше, чем я ожидал. Говоря это, руки Джин не переставали двигаться. Я должен соединить оружие таким образом. Слияние. Голем вернулся к своей первоначальной форме. И мастер Раб. Пробудитесь, Голем. Голем поднялся в ответ на голос. Уа-а-а. Рок, который был удивлен, сделал шаг назад. Лития невольно схватила свой согнутый меч. Увидев это, Джин улыбнулся. Все нормально. Потому что этот парень только слушает то, что я говорю. Голем подчиняется владельцу магической силы, загруженной в ядро. Тем не менее, Джин, Рок и другие по-прежнему беспокоились о том, что я сказал, что это безопасно. Посмотрите. С этими словами Джин в качестве доказательства ударил спину голема. Баши-баши. Это действительно безопасно. Я уверен, ты волнуешься. Голем, я называю тебя Гон. Это имя было полностью лишено смысла в названии. Но сам Джин нисколько не сомневался, что голема нужно назвать именно так. Гон, потяни этот велосипедный прицеп. Когда ему приказали это сделать, голем кивнул, подошел к велосипедному прицепу и потянул его. Давай пошли. Когда Джин сказал это, он продвинулся вперед и взял на себя инициативу. Мужчины, которые были ошеломлены, следовали за ним. Лития поднялась на лошадь и поспешила за Джином. Они прибыли в Токо-Виллидж примерно через 2 часа. Они смогли сделать это до захода солнца. А-а-а-а-а. Что? Что это? И, конечно, когда они увидели голема Гон, жители деревни были в ужасе. Потому что это было тускло. Это было еще более зловещим. Уну, деревня подвергается нападению. Солдаты, дислоцированные в Токо-Виллидже, появились мечами. Единственным, кто их остановил, была Лития. Пожалуйста, подождите. Этот голем, союзник, как ученица рыцаря, она был на 1 ранг выше солдата. Удивленный солдат остановился. Ах, ха, это так? Да, я понимаю. Они послушно слушали. Поскольку Гон не действовал жестоко, жители деревни вскоре привыкли к его внешности. Пожалуйста, несите сюда пшеницу. Они несли пшеницу в хранилище Токо-Виллидж. Гон сыграл для него активную роль. Ой, это потрясающе. Голем имел возможность нести в 3 раза больше, чем человека, а Джин и другие перенесли пшеницу на склад в меру своих возможностей. Хорошая работа, Гон. Отдохни и восстанови свою магическую силу. Если кто-то пытается украсть пшеницу, прогони их. По указанию Джина, Гон стоял прямо перед хранилищем без каких-либо движений. С этим големом нам не нужен смотритель. Джин рассмеялся, сказав, что люди Токо-Виллиджа смотрели на него с неописуемым лицом. Что с этим парнем? Был ли такой парень в деревне Кайна? Такие шепоты и шумы были сказаны. С другой стороны, мужчина из деревни Кайна. Вау, Джин, ты действительно такой замечательный парень. Этот голем, он слушает все, что вы говорите правильно. Похоже, это пригодится, если мы вернем его в деревню. Кроме того, солдаты говорили с Литией, а она, сборщица налогов, сама, что за существо такое, этот голем. Кто этот молодой человек? Были 3 разных типа вопросов. В тот день было решено, что Лития останется в квартале королевства, а Джин и остальные остались в гостинице в Токо-Виллидж. После обеда, когда Джин шел и осмотрел Токо-Виллидж, он заметил Литию и позвал ее. Лития-сан. А, Джин-сан, вы все еще в рабочей форме? Так, Лития носила нагрудный знак с мечом в руке. Да, потому что я все еще на дежурстве. Понимаю, это должно быть сложно. Так что вы здесь делаете? Джин спросил, глядя на меч, который она держала. Мой меч был согнут, поэтому я пошла к кузнецу, но мне сказали, что его нельзя отремонтировать. В самом деле, не могли бы вы показать это мне? Лития послушно передала согнутый меч Джину. Затем Джин посмотрел на меч, анализировать. Ах, это скучно, потому что это железо, а не сталь. Ех, но я купила его в оружейном магазине, где мне сказали, что это довольно-таки хороший меч. Вас не обманули? Как девушка, вы, вероятно, не знали о качестве и считали, что меч, который был украшен, был бы хороший, купили его. Почти так. Лития упала и опустила голову. Джин рассматривал меч. Ничего не поделаешь. Формирование, цементация, термическая обработка, закалка. Исправив его, согнутый меч был выпрямлен, наугли в сталь, и был заточен. Все, он исправлен. Ех. То, что сделал Джин, Лития не могла понять и объяснить. Я починил меч. Я не думаю, что он сломается так легко. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об этом. А, спасибо очень. Так что волшебный мастер может это сделать. Когда Лития с радостью получила меч. Джин-сан, что я могу сделать, чтобы поблагодарить вас? Но, Джин, мне ничего не нужно, как спасибо. Я не могу этого принять. Я должна отблагодарить вас за работу, которую вы сделали. Я знаю, вы хотели бы стать волшебным мастером, исключительным для королевства. Я предоставлю рекомендацию. Однако, Джин, мне придется отказаться. Почему? Быстрый ответ Джина озадачил Литию. Я не хочу служить кому-то. Я хочу жить свободно, и я хочу вернуться домой. В этом случае мой дом был лабораторией. Это такая утрата. Для меня так будет лучше. Итак, вы уже сообщили своему начальству, ех, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, уже сообщили о големе, нападающем на нас, ее, потому что это моя работа. В то время я хочу, чтобы вы не упоминали обо мне, и что это была Лития-сан, которая каким-то образом поборола его. Но почему? Затем Джин склонил голову. Пожалуйста, так же, как сейчас, я хочу спокойно жить в деревне Кайна. Лития сдалась после того, как увидела Джин. Я понимаю. Однако, если вы приедете в столицу, пожалуйста, приходите и посетите дом моей семьи. Том 1. Глава 15. На обратном пути из Тока Виллидж Галимгон смог тащить велосипедные прицепы, и все остальные могли просто идти. Боже, Гон, это просто замечательно. Вы очень удивили меня, Джин. У всех, включая Рока, были такие мысли. Задержавшись немного на обратном пути, Джин загрузил другого сломанного, Джином, голема на велосипедный прицеп, чтобы привести его обратно. Разумеется, сегодня Джин привел Гон на гору смерти, чтобы осмотреть горный перевал. Он был здесь, чтобы найти волшебный кристалл, даже если он маленький. Конечно, это был материал, который ему нужен для ремонта другого голема. Там должно быть что-то. Братик Джин, там должны быть некоторые красивые драгоценные камни за горой там, сказала Ханна, сидя на плече Гона. Сначала Ханна боялась голема, но она привыкла к нему, увидев, что Гон беспрекословно слушал Джина, и теперь она ехала на плече, пока он двигался. «Это так? Хорошо, пойдем и посмотрим». Согласно совету Ханны, он спустился в долину за горой смерти. Конечно, вулканический газ не появился в этом месте. После спуска вниз к долине количество цветных камней определенно увеличилось. Камни были похожи на гранит. Это место приносило различные минералы. Но поскольку это было опасно, он не спускался слишком далеко. Хорошо, давайте попробуем оглянуться. Великий поиск. Используя магию поиска, чтобы осмотреться, к счастью, нашел небольшое количество магических кристаллов. Гон, попробуй покопаться здесь немного. Спустив Ханну с плеча, Галимгон начал рыть землю. Галим принялся за работу с громким звуком цугагага, и отверстие в 5 метров в диаметре было сделано за несколько минут. Ва, удивительно. Ханна изумленно уставилась на отверстие, а потом заметил что-то сверкающее. Аниачан, обращение к старшему брату, что-то сверкало. Хорошо, Гон, остановись на мгновение. Хаэм, а разве это не мусковит? Там был огромный кристалл мусковита. Его размер был больше 1 метра. Ну, это точно. А, я знаю. Гон, выкапывай то, что там есть. Гон быстро выкопал мусковит. Это был значительно прозрачный и красивый кристалл. Это хорошо, как только наступит зима, с этим мы сможем. Пробормотал Джин, увидев мусковит. Ханна спросила. «Братик, это будет полезно, а, это определенно будет полезно». «Хорошо, это все. Гон, попробуй копать глубже». После того, как выкопал весь мусковит, Гон продолжил рыть яму. Затем, вырыв менее 50 сантиметров, был желтый кристалл, смешанный с камнем. «Ой, хорошо, тип земли магистрсталс. Это красиво, не так ли, братик?» — сказала Ханна, увидев волшебный кристалл. Прозрачность магического кристалла была высокой, достаточно, чтобы быть как драгоценный камень. Это было хорошим показателем его качества. Выкопав 5 магических кристаллов, Джин остановил Гона и решил вернуться. «Ханна, мы пойдем назад, с тобой все будет в порядке, Ан?» «Я в порядке». Хотя он мог вернуться с волшебными кристаллами в кармане, мусковит был слишком велик, чтобы нести, поэтому у Гона не хватило места для Ханны. «Братик, быстрее!» «Ха-фу-у!» Но в конце концов, Джину не хватало физической силы, которую имела Ханна. «Что это? Вы снова принесли еще одну необычную вещь?» Вернувшись домой с мусковитом, Марта высказала свое предположение. «Это мусковит. Название мусковита, по-видимому, было получено из мусковитного стекла». Он напомнил, что это было написано в книге о минералах, которые он читал, что их можно использовать вместо стекла, и что его трудно сломать. Вместо этого он менее прозрачный, чем стекло. Поместите его в оконную раму вот таким образом. Подвесив мусковит в оконную раму из дерева, он подошел к окну. Как оно? Пока он решил переделать только к кухонному окну, чтобы услышать о впечатлениях Марты. «Эй, я вижу, что ветер не заходит в дом. Это выглядит довольно хорошо. Это будет очень полезно, когда придет зима». Услышав это, на следующий день Джин подвесил мусковит во все окна в доме. Конечно, окна могли открываться и закрываться. Он яркий и не выпускает тепло. Это действительно помогает сэкономить дрова. «Спасибо, Джин. Пожалуйста. Это тепло. Когда солнечный свет проникает, комната нагревается». С этим комфортным ощущением Ханна вздремнула в своей постели. «Теперь принимаемся за следующее». Мусковит почти весь кончился. Джин планировал приспособить его на все окна в деревне, поэтому на какое-то время мусковита не будет. Поэтому Джин решил сначала восстановить другого голема. «Итак, у меня есть 3 желтых магистрсталс, которые я могу использовать. Один конвертер эфира, один монодреве и один контролирующее ядро». Он написал так называемую программу, использующую магический язык, выделенный для каждого из них. На данный момент это было далеко от обычного, спецификации уже превысили высочайший уровень големов, однако он был похож на автомата, который он исправил раньше, и Джин не прикладывал особых усилий к этому. «Хорошо, все сделано. Я не могу забыть условия, чтобы дать интеллект контролирующее ядро. Теперь, Гон, иди сюда». Поскольку у Гон не было конвертера эфира, он использовал один из оставшихся 2 магистрсталс. Последний был использован для контролирующего ядра. Он достал оригинальное контролирующее ядро низкого качества и думал использовать его для чего-то другого. С настройкой он дал 2 куклам те же способности. У 2 големов были несуразные тела. «Теперь, я должен начать с него сразу, передача информации. На этот раз я не сделаю частичную передачу». «Братик, что ты делаешь?» Там появилась Ханна, которая проснулась. «Хаэм, есть 2 гона», Ханна сказала, видя големов, лежащих бок о бок. «Ханна, это гон, но другой не гон. Какой-то сбой». Джин решил изменить цвет внешнего вида голема. 2 куклы носили легкую броню для боя, поэтому гон был синеватым. Сделано в образе бронзового рыцаря, хотя броня железная. Другой был цветом серебра. Симпатичные. «Ханна, синий, это гон. Гон активирован». Гон поднялся и произнес слова послушания Джину. «Да, мастер». «Вау», Гон заговорил. «Ха-ха-ха-ха», неожиданно, затем. «Гон, этот ребенок, Ханна. Инструкции для этого ребенка имеют приоритет после меня». «Принято». «Хорошо, Ханна, Гон теперь послушает, что ты скажешь». «В самом деле, это восхитительно». Ханна была в восторге. Затем Джин продолжил активировать еще одного. «Я называю тебя, Ген, ты Ген». «Да, мастер». «Гон и Ген, вместо Ганген». Кажется, он предназначался для того, чтобы быть Гангином. Не было никого, кто бы понял смысл имен, данных Джином. «Ханна, это Ген. Ген, этот ребенок, Ханна. Инструкции для этого ребенка имеют приоритет после меня». «Принято». Вот так, в деревне Кайна в этот день родились 2 хранителя. И с помощью этих 2, Джин установил окна из мусковита для домов в деревне в течение 3 дней. Том 1, глава 16. «Тогда, я пойду». Береги себя, старший братик. Джин решил сделать полномасштабную коллекцию на отдаленных горах деревни Кайна, где можно было собрать магицрсталс. Поскольку это может быть опасно, Ханне оставалось наблюдать за домом. Он собирался вместе с Роком. Тучан, увидимся позже. Дорогой, тебе лучше не допустить, чтобы Джин заболел. Что делать, если я сам пострадал? У Рока был ребенок, который умел плавать, он был отцом Мария. Потому что это был межсезонье, он попросил сопроводить его, оставив Гона в деревне и приведя Гена, чтобы помочь собирать. Рок взял с собой любимый лук и стрелы, ведь Джин мастер магического ремесла. Да, это просто невероятно. Увидев большой багаж, который носил Ген, Рок пробормотал. Давным-давно я хотел быть рыцарем, и я пошел в столицу. Менее чем через 2 года я проснулся от этого сна и вернулся в деревню. Это так? Вот почему я хорошо знаю стиль жизни в столице, однако я никогда не видел волшебных инструментов, подобных тем, которые делал Джин, и не было никаких големов, которые могли говорить, таких как Гон и Ген. Ахаха, я думаю, ты однажды покинешь деревню. Вероятно, это то, что я бы хотел тоже сделать. Тем не менее, я буду рад, если ты найдешь время для нас и будешь показываться в деревне. Рок произнес эту фразу в несвойственно серьезной манере, и Джин, заметив это, сделал такое лицо, словно хотел что-то сказать. Почему? Почему ты делаешь такое лицо? Нет, не обращай внимания. То есть я был удивлен, ведь я бы не подумал, что такого человека, как тебя, Роксан, это беспокоило. Этот комплимент не похож на комплимент. Говоря, что глаза Рока выглядели так, будто они смеялись. Люди деревни Кайна, хорошие люди, поэтому, конечно же, Роксан, ты один из них. Каким-то образом это звучит неестественно, но хорошо. Итак, мы будем спускаться по этой долине, в долину, которую можно было увидеть с горного перевала. На днях он дошел до этого места с Ханной. Ее. В прошлый раз я только немного спустился, на этот раз я хочу пойти намного дальше. Он планировал остаться на ночь, поэтому он подготовил палатку. Ген нес ее. Хорошо, давайте попробуем спуститься. Таким образом, 2 человека и 1 голем осторожно спустились по долине. Они бы взяли крюк, если бы был водопад, но не стал, потому что рассчитывал на Гена. И когда значительная часть дня прошла, они прибыли на открытую площадку. «Давайте сделаем лагерь здесь». Рок принял такое решение. После этих слов, он подготовил лагерь. «Сначала мы удалим такие вещи, как камни, чтобы сгладить его. Ген, помоги мне». «Да». С помощью Гена земля, вскоре, стала плоской. Там он настраивал столбы, используя прочную струну, чтобы они не падали. Кроме того, он выкладывал бревна горизонтально поперек столбов, а затем накрыл сверху большой тряпкой. Сначала он положил какую-то ткань на землю, а затем выложил меха для кроватей, чтобы закончить ее. На самом деле различные вещи, которые сделал Ген, действительно помогли нам. 2 закончили установку лагеря. Хорошо, Ген, я приготовлю ужин сейчас, ты можешь помочь найти то, что ищет Джин. Конечно. Итак, Джин наставил на Рока и начал искать минералы. Гранд Серч. Некоторое время он использовал магию Гранд Серч, чтобы осмотреться, затем появился сигнал. Нашел. Джин непроизвольно крикнул, и Рок подошел посмотреть. О, дайте мне посмотреть, что вы нашли. Да, теперь, Ген, копай здесь. Так точно. Джин поручил Гену копать. Ген энергично вырыл яму. Ах, это невероятно. Отверстие стало глубже перед их глазами. Ген перестал копать после ямы в 3 метра. Затем он достал большой черный камень. Что это? Это не похоже на хороший камень, не так ли? Это железная руда. Потому что железо и медь, используемые в деревне, заканчивались, и это было как нельзя кстати. Продолжай добывать больше, Ген. Да. Последний раз, когда он пришел сюда с Гоном, было до того, как он улучшил их, поэтому голем не мог отличить камень самостоятельно. Но на этот раз все по-другому, с ограниченными знаниями, которые дал им Джин. Материалы, которые нужны Джину, за исключением особых, можно найти в некоторой степени автономно. Гора магнетита складывалась. Иногда халькопирит смешивался с ним. Рок. Это золото. Рок был в восторге от этого, но приуныл, когда Джин объяснил. Выполняя это до заката, он смог добыть значительное количество минералов. Минералы складывались отчетливо. Он планировал вернуться с Гон и Ген в будущем. Итак, вы не смогли найти то, что искали? спросил Рок, доедая обед. «Я оставлю это на завтра». Ночь в долине быстро наступила после обеда, он поставил Гена на стражу и решил заснуть. Уставшие от долгой дороги, они вскоре заснули. На следующее утро, после завтрака, Джин снова использовал Grand Search для поиска жил Magic Crystals. Сигнал был дальше от лагеря. «Ладно, ну тогда, Ген, я рассчитываю на тебя». «Да». Как и вчера, Голем начал рыть землю. Первым делом явился желтый тип Magic Crystal. То, что хотел Джин. «Хорошо, продолжай. Устойчиво копай еще немного». «Да». После этого были выкопаны еще два желтых Magic Crystals, и какое-то время не было ничего, кроме обычного камня, но затем внезапно тело Ген дало звук и перестало двигаться. «Мастер, моя рука сломалась». Ген показал свою сломанную руку, поднимаясь из отверстия. «Каким образом? Для твоей руки я использовал закалку, чтобы сломать. Может ли это быть адамантитом?» Адамантит был самым прочным минералом в этом мире. Джин вошел в яму и осмотрел скалу. «Это определенно адамантит. Странно, в таком неглубоком месте». Пробормотав это, он достал фляжку с пояса, струя воды, и отрезал адамантитовую руду. Минерал был едва отрезан. «Ну, мне повезло, что я нашел его в таком неглубоком месте. Также есть бонус». Бонус был в небольшом количестве мифрилового серебра, которое он нашел. Мифриловое серебро, или просто называемый мифрил, лучший материал для магии. Истинная идентичность – это изотоп серебра. 47 протонов, 60 нейтронов или иначе 62 – было бы обычным серебром, но для мифрила нейтроны в основном заменяются веществом волшебной силы. Достаточно того, найдя нужные материалы, он приготовился вернуться домой. Проще говоря, он быстро восстановил руку Гена с инженерной магией. «С вами все хорошо?» «Да, благодаря вам я смог найти что-то хорошее». «Хорошо, день короткий, поэтому вернемся домой». В то время глаза Рока начали светиться. «Роцксан, ха-ха-ха, тихо». Остановив Джина, Рок прицелился из лука, и затем выстрелил в сторону долины. «Пи!» С таким звуком он услышал крик. «Хорошо, я сделал это. Горный олень». Рок побежал к долине, и через некоторое время вернулся, перетащив крупного оленя. «Посмотрите, это невероятная добыча. Как только мы вернемся, я сделаю немного сухого мяса». Горный олень был ценным источником белка. Они решили приехать и забрать большую часть багажа позже, и было решено, что они возьмут горного оленя, инструменты лагеря и некоторые минералы. Тем не менее, им обычно не нравятся такие места, как это в этом сезоне, сказал Рок, глядя на горного оленя на плече Гена. «Ех, это так, обычно мне нужно ехать на гору дальше на север, чтобы что-то поймать, и это требует удачи. Ватерьет, струя воды. Grand Search, великий поиск. Магицрыстлс, волшебные кристаллы. Хардининг, закалка. Магицрафтсман, волшебный мастер. Том 1, глава 17. После того, как он собрался собирать минералы в этот раз, Джин нашел 15 маленьких, желтых магицрыстл типа земли. Это была значительная сумма. Кроме того, мифриловое серебро и адамантий тоже. Он мог взять с собой магицрыстлс, но все найденные минералы взять было невозможно. Поэтому после того, как Джин и Рок вернулись в деревню, не только Ген, но и Гон отправились с ним собирать минералы, которые были выкопаны. На следующий день, с двумя големами, которые не уставали, они собрали все минералы в округе. Когда Джин посмотрел на количество, которое можно использовать, он усмехнулся про себя. «Ани-чан, почему ты ухмыляешься?» Когда Ханна сказала это, Джин подошел и попытался скрыть свою улыбку в замешательстве. «Я это ничего. Это так, кстати, Роксан зовет тебя». Роксан, когда вышел из двора, он увидел Рока, стоящего с чем-то в руках. «Йо, Джин, это сухое мясо горного оленя. Это немного, но я хотел поделиться этим с тобой». Он держал сухое мясо горного оленя, которого они поймали на обратном пути от сбора. Так как сырое мясо является драгоценным источником белка, но быстро портится, то из него можно сделать высушенное мясо, и тогда оно сохранится намного дольше. Спасибо, что угостил меня». Когда Джин принял это, Рок продолжил. «Дело в том, что у меня есть небольшая просьба для тебя». «Что именно?» «На этот раз мы с несколькими товарищами думали отправиться на охоту за горными оленями. Не мог бы ты отправить с нами в поход Гона или Гена, для того, чтобы они несли наши вещи?» «С големом, несущим багаж, было бы, конечно, легче взойти на гору». «Конечно. Тогда, пожалуйста, возьмите Гена». «Ау, хорошо. Ну, тогда я приду завтра утром». Рок сказал это, а потом вернулся домой. Затем Джин посмотрел на Гона и Гена. Ун, прямо сейчас, я должен поторопиться и покончить с их укреплением. Ани-чан, что ты делаешь? Ханна, которая все еще была рядом, услышала ропот Джина и спросила его. Хаэн, я сделаю Гона и Гена чуть крепче. Они станут сильнее, могу ли я стать сильнее? Ха-ха, это, вероятно, невозможно. Не следует ли девушке быть более изящной, безответственно и беззаботно, сказал Джин. Ханна слышала, Ита. Так ли это? Так Ани-чан любит грациозных девушек больше, пробормотала она, но Джин, который сосредоточился на своей работе, этого не услышал. Пока, я усилю старую руку и нагрудник с адамантитом. В прошлый раз, выкопав минералы, рука Гена сломалась от рытья адамантитовой руды, и нагрудник должен защищать монодреве, конвертер эфира и контролирующее ядро, сделанных из магицтрыстал, размещенных внутри груди. Он решил сделать два из адамантита. Плавка. Он плавил руды, используя магию. Среди примесей были олово, хром, никель и другие металлы, которые он сохранил и планировал использовать позже. Хотя Джин сам руководил процессом, он не знал о том, как все должно происходить в идеале. Ну, в деревне Кайна не было никого, чтобы подсказать, поэтому все шло своим чередом. Хорошо, с этим тела этих двух теперь надежны. И он до сих пор не знал, что Гон и Ген постепенно становятся более возмутительными големами. Хорошо, тогда Рок-сан, Джефф-сан, Ян-сан, будьте осторожны. О, все будет путем, дорогой, береги себя. Ген, я оставляю Рок-сан и других на тебя. Подтверждено, мастер. На следующее утро Рок и двое других отправились на охоту на оленей. Некоторым из детей приходилось идти вместе, чтобы повеселиться. Мария, конечно же, Ханна пошла. И, говоря о Джине, он начал работать над созданием чего-то нового, то есть голем-конь. Големы имеют гуманоидную форму, причина, по которой они могут контролировать свое движение, заключается в том, что хранится в контролирующем ядре является информация о движении человека. Другими словами, только потому, что человек, который его создал, имеет понимание человеческого движения. Однако это не относится к Джину, который является магицрафтмейстер. У него были проанализированные данные для ходьбы по четырем ногам, унаследованным от его предшественника. В этом отношении нынешняя эпоха отстает от его эпохи. Воистину, война была неприятной вещью. Возвращаясь к истории, Джин начал делать поны. Прежде всего, он думал о том, чтобы сделать транспорт исключительно для Ханны. В отличие от автомата, структура голем была простой, но это основано на стандартах Джина. Ну, его возможности должны быть хорошими для взрослых. Внешняя сторона бронзы застыла от магии, на первый взгляд человек понимал, что это искусственно. После этого он подумал, что было бы хорошо, если бы голем выглядел естественней. Используя адамантий для скелета, его прочность стала намного выше, но это существо еще не было лошадью. Я должен учитывать больше скорость, чем мощность и выносливость. Поэтому он использовал два магицтрыстлс для монодреви и конвертер эфира. Это уже стало чудовищным классом. Контролирующее ядро должно быть хорошим. Поскольку сложное автономное поведение не требовалось, использовался небольшой магицтрыстл. Хорошо, создав систему управления, Ун, я начинаю набивать руку. Джин моделировал движение лошади в своем мозгу, а затем преобразовал ее в метод управления движением. Эта серия процессов может быть выполнена, потому что он был магицрафтмейстер. Для обычного волшебного мастера это было бы невозможно, и Джин не знал об этом. Так, как легко все пошло, я присоединяю это седло, и оно будет готово. С завершенным пони, с той же структурой, он сделал другого голема лошади для себя. Его размер был немного больше, хотя он был все еще немного меньше, чем обычная лошадь, потому что было бы ездить на нем и управлять им, если бы голем был большим. Ани-чан, что ты делаешь? Лошадь. Только когда вторая была завершена, Ханна вернулась. Йоханна, ты вовремя. Послушай, эту маленькую лошадь я сделал для тебя. Услышав это, красноватые карие глаза Ханны расширились. Эх, моя лошадь. Потому что только у деревенского старосты была лошадь в деревне Кайна, и это был естественный вопрос. Джин мягко улыбнулся. Да, все верно. Подожди минуту. Говоря это, он повернулся к лошадиному голему. Активировать. Два голема поднялись, и затем Джин подошел к своей лошади. Давайте посмотрим. Я назову тебя Кома. Твое имя Кома. Кома. Он имел в виду лошадь, Больше нечего было сказать. И затем он повернулся к Ханне. «Ханна, идти вперед и назови эту лошадь». «Я, тогда Минт». Мята также была в этом мире. Эта лошадь была медянково-зеленого цвета, Хина назвала ее так из этих соображений. По крайней мере, это было лучше, чем нелогичные названия джина. «Ок, я называю тебя Минт. Твой мастер – это ребенок». Минт посмотрел на Ханну и поклонился. Кажется, он понял. «Хорошо, Ханна, попробуй прокатиться верхом на нем. Эх, раньше я еще не каталась на лошади. Все нормально, потому что это будет проще, чем обычная лошадь». Говоря это, джин посадил Ханну на Минт. Это был пони, поэтому, когда Ханна привыкла к управлению этого голема, она могла справиться с ним в одиночку. «О, да, вы положили свою ногу на это стремя. Ун, теперь держитесь за эту ручку». «Эх, что это?» Что-то торчало от основания шеи лошади-голема. Независимо от того, как вы смотрели на него, это была ручка для велосипеда. Действительно, джин использовал метод управления великом для големов лошадей. Ханне, которая нервно сидела на Минте, джин обучал ее основам. «Правая ручка – это ускоритель, если вы перевернете ее, он начнет двигаться. Чтобы остановиться, ты крутишь назад ускоритель, затем зажимаешь рычаг тормоза. И когда ты захочешь повернуть, ты поворачиваешь ручку, и лошадь будет поворачиваться пропорционально тому, как ты ее поворачиваешь». После обучения Ханны, он оседлал своего голема Кома. «Хорошо, тогда попробуй прогуляться. Все будет хорошо, я буду вместе с тобой. Начнем с того, чтобы лошадь не разгонялась слишком быстро», он добавил лимитер, «поэтому Минт никогда не сможет бежать с бешеной скоростью». Ун. Ханна мягко нажала на ускоритель. Соответственно, Минт медленно начал ходить. Ва, он поехал. Пака-пака, было своеобразным движением Минт, сделанным при ходьбе. Джин следовал вместе с Кома. «Хорошо, хорошо. Попробуйте немного сильнее нажать ускоритель». А затем шагающий Минт набрал скорость, стал бежать рысью. Это была максимальная скорость для текущей настройки. «Ва, это весело». Приспособившись к устойчивости седла и стремени, Ханне удалось благополучно покататься на Минте. Джин почувствовал облегчение. Том 1, глава 18. Через два дня Ханна полностью привыкла к Минту и теперь могла кататься верхом без лимитера, скоростного ограничителя. Что насчет Джина, то ему было слишком сложно сделать одного голема для каждого дома. Он создал 5 общинных лошадей и големов. В то время не хватало материалов из горной промышленности, но благодаря эксклюзивному лошадиному голему Джина Коми, он закончил все это за один день, разумеется. «Джин, эта лошадь великолепна. Хорошо, что нам не нужно их кормить. Ничего себе, более того, они намного выносливее. Тем более, вместо одной нормальной лошади есть 5 из этих». В любом случае, репутация лошадей големов была хорошей. Кстати, их имена – Ein, zwei, drei, quatre, cinq, 1, 2 и 3 на немецком языке, и 4 и 5 по-французски. Рок и остальные вернулись. За неделю горной охоты они буквально принесли с собой гору еды. Конечно, Ген нес все это. «Добро пожаловать, дорогой. Добро пожаловать обратно, Таучан. О, ребята, добро пожаловать. Вы не ранены, не заболели? О, я вернулся. Мария, ты вырос немного выше, ты дурак. Дорогой, он не изменится всего за неделю». Впервые за неделю семьи счастливо приветствовали их. Затем они оставили багаж, немедленно отправились на горячие источники, чтобы смыть пот и грязь. В ту ночь у них был большой праздник мяса. Люди собрались в дом Рока, и он рассказал им свои истории. Конечно, Джин тоже был приглашен. «Боже, мы добыли много мяса». Спустившись на дно долины и ожидая, прибыло стадо горного оленя. Их было довольно просто стрелять. Трудная часть заключалась в снятии кожи и разделке туши. Разве опасные звери там не обитали? А, только однажды лесной медведь пришел, но он вернулся после того, как наловил скумбрии. Хотя мясо на гриле с небольшим количеством соли было очень просто сделать, мясо по-прежнему было исключительным после того, как прошла одна неделя. Если это много сухого мяса, этого будет достаточно, чтобы продержаться одну зиму. Копчение тоже было бы хорошим способом, Джин предположил. «Копчение, что это?» – спросил Рок. «Копчение – это, когда вы сжигаете древесную щепу, а затем используете дым от нее, чтобы высушить мясо». «Хау, это что, метод из родного города Джина? Ты бы мог сказать об этом раньше». «Ну вот, это же хорошо. У нас много мяса, поэтому давайте попробуем его закоптить». Они сразу же попробовали этот способ на следующий день. Он использовали деревья куэри, которые росли в лесу. Он слышал, что, когда приходит весна, это дерево превращается в цветущее белое дерево. Это дерево, как дерево сакуры. Подумал Джин и решил использовать именно его при копчении. Результат, получилось хорошо. Первоначально метод копчения не был сложным сам по себе, потому что концепция этого метода, просто сжигать древесину для дыма, а не для пламени, а затем использовать тепло и дым, чтобы высушить мясо. Втирая копченое мясо в соль, они ели мясо прямо там. Это вкусно. После такого мяса я хочу выпить немного алкоголя. Ты много выпил вчера, так что нет, ты этого не сделаешь. Такой аргумент был принят, и большая часть мяса подверглась копчению. В толпе только Рок был один с мрачным взглядом. Заметив это, Джин подошел к нему и окликнул. «Рок-сан, о чем ты размышляешь?» «О, Джин, у меня было плохое предчувствие по поводу количества оленей, которых мы поймали, я думал об этом». «Итак, что надумал?» «Да так, обдумывал пару вещей». Затем Джин дал ему несколько советов. «Знаешь, если ты поделишься своими мыслями, которые тебя беспокоят, то будет больше идей для решения проблем». «Я понял. Тогда, ты можешь меня выслушать, что не так?» К ним подошел Ян, который охотился вместе со всеми, и Рок начал говорить сразу с двумя. «Я думал о причине того, почему те парни, олени, были на границе перехода. Во-первых, проблема с едой. Это правда, если нет ничего, что можно поесть, тогда они пойдут на поиски еды». Ян кивнул. «Во-вторых, когда их преследует враг, это будет группа горных волков. Конечно, они убегут от своего естественного врага». Джин также согласился с этой причиной. «В-третьих, для стада горного оленя, в случае, если стадо станет слишком большим, молодой олень сделает еще одно стадо, и они разделились бы. Однако, среди оленей не было молодого оленя». Ян поделился наблюдением. «А, точно, это может случиться иногда случайно, однако, скорее всего, стадо, вероятно, преследовал враг. Есть ли возможность, что им просто не хватало еды?» Джин спросил Рока, который кивнул. «А, из того, что мы видели, снег не появился в отдаленных горах, где еще и горный олень, а зелень еще не ушла. Я бы не подумал, что это нехватка пищи. Что означало бы? Это означало бы что-то, какой-то зверь преследовал их». Затем Рок наклонился вперед. «Мы можем каким-то образом справиться с горным оленем, но горный волк – это проблема. Они ночные, и с их групповыми атаками очень трудно справиться». «Джин, были ли какие-либо горные волки, которые атаковали деревню раньше?» Попытался спросить, и Рок покачал головой. «Нет, я не слышал об этом с тех пор, как родился. Однако это случилось однажды во времена моего деда». «Я понимаю», — Джин задумался, сложив руки. «Рок, поэтому, поскольку я не могу решить, что делать, я подумывал поговорить со всеми, чтобы придумать что-то. А Ники, тогда не посылать ли нам разведчика, чтобы пронаблюдать за обстановкой?» Ян сказал. «Скаутинг, да, это было бы правильно. На этот раз нам нужно будет идти гораздо дальше и смотреть в оба. Ян, ты говоришь несколько хороших вещей один раз в год. Чи, это не похоже на комплимент. Хорошо, тогда мы должны сказать старости деревни об этом». Джин сказал, и Рок кивнул. «Хорошо, давайте сделаем это». В ту ночь в доме старосты деревни состоялось обсуждение. Они решали, кого отправить из деревни для разведки. Для устранения всякого вида угроз, Джин высказывал свои предположения. Разумеется, в план входили лошади, големы Джина. Было решено, что Рок и Ян будут использовать лошадей, големов для разведки. Выезд был через 2 дня. В это время их обучали управлению этими лошадьми, и на следующий день они практиковались. Ава-а-а. Нажав на ускорение слишком резко, лошадь-голем поднялся на дыбы и сбросила его. Геа. Хотя они были покрыты ранами, они оба смогли справиться с управлением лошадью за день. Хорошо, тогда я пойду. Дорогой, не действуй безрассудно. Таучан, будьте осторожны. Атмосфера была более напряженной, чем последняя горная охота. Двое скаутов ехали на лошадях, големов и Ныцвай, направляясь к горе. Том 1. Глава 19. Деревня отправила разведчиков и обсудила, есть ли что-то еще, что он мог бы сделать. Было решено, что он сделает забор для поля. При этом урожай был бы защищен от вредных существ, поэтому сделать это было бы бессмысленно. Вырубая деревья, периметр поля был закрыт бревнами. Работа быстро развивалась с помощью жителей деревни в дополнение к Гон и Гену, а также лошадей голема Драй, Кятры Сэнг. Это была скорость, которую можно было бы назвать ненормальной, если бы кто-то посторонний увидел. День 3 после отъезда разведчиков. Ха, я как-то придал форму. Джин помог работать, обрабатывая деревья в бревна, с помощью Engineering Magits, и количество необходимых бревен было сделано, и теперь у него было время для себя. На всякий случай, я хочу оружие, подумал Джин. В настоящее время материалов недостаточно, поэтому изготовление специального оружия маловероятно. В лучшем случае это будет обрамленный инструмент, сделанный из адамантита. Ну, я не хочу, чтобы это пропало, я должен сделать топор. И он решил сделать обрамленный инструмент, чтобы использовать его и для бытовых нужд. Хотя, материала осталось не так много, потому что, чтобы сделать големов лошадей, железо использовалось для тела, а адмантатит для скелета и для некоторых внешних частей, поэтому он на многое не рассчитывал. Но он был в состоянии сделать 10 топоров и 20 натов, натос. Все, что осталось, это оружие для меня, а Джин не мог похвастаться своей формой, так как его физическая сила и спортивные способности были низкими. По сравнению с мужчинами деревни он был на самом низком уровне, поэтому ближний бой был бы бессмысленным, хотя он тоже был не способен управляться с луком. В конце концов, этого следовало ожидать. Джин пробормотал и начал делать водяной пистолет. Это была модель пистолета с прикрепленным резервуаром с большой емкостью. Аничан, что вы делаете? День за днем Ханна приходила на мастерскую Джин. Хотя это в действительности мастерская Ханны. Я, Ханна, я делаю водяной пистолет. Водяной пистолет? Начнем с того, что в этом мире нет такой вещи, как пистолет, так что водяной пистолет, понятие новое. Ну, просто взгляни. Поскольку сама по себе структура не была слишком сложной, он сразу же завершил ее. Это была модель крепления водяного бака. Для Ханны, которая не понимала, как этим пользоваться. Смотри, вот сюда заливаешь воду, затем держи его вот так, затем потяни этот курок. Чу, вода вылетела. Ва, выглядит весело. Для людей, за исключением Джина, это была просто игрушка, поэтому он решил дать водяной пистолет Ханне. Хотя это действительно то, с чем можно поиграть в жаркое лето. Но все же, спасибо, это действительно весело. Ханна с восхищением получила водяной пистолет и вышла играть с ним. Нужно будет сделать для других детей тоже. Джин понял, поэтому он сделал еще 10 водяных пистолетов того же типа. Сама структура предмета была простой, поэтому он мог легко массово произвести его. Кстати, потому что пластика нет, все это было сделано из мусковита, поэтому его было трудно сломать. После этого, для собственного оружия, он увеличил емкость бака для воды, а с двумя поршнями поднял точность. Затем он сделал два типа, где основная часть водяного пистолета без водяного бака могла стрелять водой. Если это используется вместе с инженерной магией Джина Ватерьет, это будет страшное оружие. Но я все еще не могу защитить всю деревню. Джин не расслаблялся и был наготове. После этого Курт и Мария, которые нашли Ханну, играющую с водяным пистолетом, подошли, не говоря уже о том, что все они были снабжены водяными пистолетами. Затем шли мирные два дня, и на третий день разведчики вернулись. О, Рок и Ян, вы в безопасности. А, благодаря этой лошади. После того, как у них был короткий перерыв, они начали отсчет разведки в доме деревенского старосты. Сначала проблем не было. Дело в том, что с горным оленем проблем не было. Оттуда мы продвигались в течение дня, в основном ничего не менялось. Затем мы немного поехали на запад. Они шли прямо на север, поэтому они изменили курс на 90 градусов влево. Вокруг ничего не изменилось. Мы почувствовали облегчение и снова направились на север. А потом, что это? Мы наткнулись на место, где кости горного оленя повсюду. Как, чувствуя, что это опасно, мы сели на наших лошадей, а затем появился большой лесной медведь. Глядя на нас, он тащил гористого оленя, все еще истекающего кровью. Лесной медведь, ага. Итак, слушайте, и не удивляйтесь. Как так, что касается этого большого лесного медведя, в той местности, в сумме мы их насчитали 10 штук. Не может быть, чей это мог быть крик? Этот крик выразил чувства всех, кто там собрались. Лесной медведь был опасным зверем, на которого можно было едва охотиться с тремя или четырьмя опытными охотниками. И сказать, что их 10. Почему в таком месте? Обычно большое стадо горного оленя не приходило на юг. Так почему горный олень перешел на юг? Горный олень и лесной медведь живут в отдаленных горах, а деревня Кайна находится в задней части гор, а между ними находится долина без растительности, поэтому возле деревни Кайна почти нет зверей. Но теперь, когда горный олень перешел на эту сторону долины, была вероятность, что лесной медведь тоже пойдет по их следам. Вот такой вывод был сделан на сегодняшний день. Итак, Джин, на всякий случай я сделал несколько прочных топоров и натов. Приходите и возьмите их позже. Говоря это, староста деревни, я понимаю, Джин, ты очень помог нам. Ну, тогда, Джефф и Том, идите вместе с Джином. Теперь это моя ответственность. Поняли. Таким образом, с Джеффом и Томом, Джин вернулся в дом Марты, где они зашли в мастерскую. Джефф нес топоры, а Том нес наты. Джин рассказал Марте, о чем говорили на собрании. Я вижу, поэтому горный олень и лесной медведь, возможно, пришли в такое место. Мне нужно сказать Ханне, чтобы она была осторожной. Это верно. Пока что гора на севере опасна, так что не ходите туда. Он предупредил Ханну. Ох, но река прекрасна, было мало опасности на реке Ирум на юге. Дети будут действовать необоснованно, если он будет запрещать им ходить везде. Джин знал такие вещи, видя маленьких детей из приюта. Говоря, что река была прекрасна, Ханна отправилась играть на реку с водяным пистолетом. После этого было решено следить за Северной горой каждый день по очереди. Но через два дня, затем три дня, ничего необычного не произошло. Когда жители деревни стали думать, что они слишком беспокоятся, после завтрака Джефф, который был на наблюдении, обнаружил облако пыли, идущее с Северной горы. Присмотревшись, с горы вышло большое стадо горного оленя. Ох, горные олени спускаются с горы. Он поспешно сообщил деревне. Староста деревни Ирок, а также Джин вышли к нему. Это, их движение похоже на то, что их преследует что-то, сказал Рок, поглаживая подбородок. Если это лесной медведь, тогда он скоро появится. Староста согласился. Если это так, сначала нам нужно увести горного оленя в другом направлении, чтобы они не пришли в деревню. Все согласились с мнением Джина. Итак, Джин, Рок, Джефф и Рик оседлали на лошадиного голема и решили увести горного оленя к лесу на запад. Вперед! Под предводительством Рока они направились вперед. Позади ехал Джефф, затем Рик. Джин был охранником. Будь осторожен. С заботливыми голосами, которые доносились позади них, четыре лошади голема быстро становились все меньше и меньше, уходя вперед. Все будет хорошо. Наша цель на этот раз – горный олень. Теперь идите в свои дома. Староста деревни пытался успокоить обеспокоенных женщин. Аничан. Ханна уставилась в сторону, где Джин и остальные исчезли с поля зрения. Том 1, глава 20. Хорошо, это место подходит. Рок вел группу, осматривая местность, и принял решение. Отсюда мы сможем отвести стадо горных оленей. Нельзя резко развернуть стадо. Поэтому они должны были бы заставить их и повернуть по небольшой кривой. И это место подходило идеально. Это была двухметровая стена. Хотя можно было бы сказать, что это была скала, которая не поднималась круто, но ее нельзя было назвать покатой. Если их вести сюда, их курс изменится на запад, после чего они просто начнут двигаться прямо. Слушай, мы вчетвером будем поддерживать дистанцию, и будем руководить оленями, держась в линии. Пойдем сделаем это. Да, Джин и остальные направились к облаку пыли вдали на лошадиных големах. Их расстояние быстро сократилось. Хорошо, разворачиваемся. Затем мы будем медленно бегать, когда придут эти ребята. Нам нужно будет соответствовать их скорости, чтобы идти в ногу с оленями. И тогда мы немного повернем их на запад. Поскольку он хотел быть рыцарем, инструкции Рок были точными. Пришло стадо горного оленя. Четверо мужчин плавно маневрировали своим голем-лошадьми, соответствуя скорости стада. Хорошо, продолжаем. Они могли сотрудничать, потому что лошади-големы могли менять свою скорость с помощью ускорителя. Если бы это была настоящая лошадь, было бы намного сложнее. Как и ожидалось от Рока, Джин, маневрируя на кома последним в строю, был впечатлен. Хотя никто ему не помогал в разработке, такая стратегия, вероятно, не пришла бы на ум Джину. Мы повернем немного сильнее здесь. В соответствии с инструкциями Рока големы повернули вправо. Поэтому стадо горного оленя переместило курс вправо. Продолжайте движение, и мы доберемся до места раньше, чем планировалось. Группа продвигалась вперед до 45 градусов. Ведущему оленю не нравилась стена, и он отклонялся вправо. Хорошо, если так пойдет и дальше, они будут отведены. Отводя стадо параллельно скале, они отошли от деревни. Отдаляясь от деревни, теперь все будет хорошо. Давайте возвращаться. Чтобы не пугать горного оленя, четверо мужчин вернулись в деревню Кайна, делая большой крюк. Они больше не беспокоились о том, что горные олени движутся к деревне, как и ожидалось от Рока. Когда Джин сказал, смотря на Рока, как и ожидалось от брата, кто бы мог подумать, что все будет так хорошо, верно? Другие жители также единодушно похвалили Рока. Оставьте лезть, что еще более важно, нам нужно принять решение о том, что делать с другим опасным зверем, что движется в деревню. Возвращаемся. Казалось, смущенный Рок надавил на ручку газа голема лошади, ускоряясь к деревне. Джин и остальные последовали за ним немного позади. В конце концов никаких событий дальше не произошло, еще раз был проведен осмотр, и наступил вечер. Поскольку день выдался тяжелым, Джин быстро заснул. Однако около полуночи его разбудил сильный гул. Че-что, выходя на улицу, чтобы выяснить, что происходит, другая сторона северной горы сияла красным. Свет стал бледнее, глядя на него, вскоре исчезнув. Джин каким-то образом понял, что это такое, и он почувствовал холодный пот, стекающий по его спине. Интересно, что это было? Что, ради всего святого, это был за свет? Это не могло быть извержение? Грохот разбудил всех и, увидев тот же красный свет, они с тревогой переговаривались. Махческий взрыв. Хотя человек, который не может использовать магию, не мог этого почувствовать, Джин ясно это почувствовал. Некоторые, что обладает мощной магией, было разрушено. Или, возможно, ядро было уничтожено. Ядро – это то, чем обладает демон, это корень их магии. Поскольку он контролирует всю их магию, когда ядро уничтожается и магические силы вырываются, происходит взрыв. Однако, если это в таком масштабе, какой силы этот демон мог быть? Из того, что судил Джин, хотя это не был бы дракон, это был бы демон, обладающий чрезвычайно большой магической силой. Какой противник победил такого демона? Нынешний Джин не рискнул бы. Есть ли что-то, что я могу сделать со струей воды? Даже если струя воды сильна, только Джин может ее использовать. Например, если было несколько противников, у него не было бы возможности защитить всю деревню. Это действительно плохо. Да, но Джин не мог сбежать. Он не хотел кидать деревню, которая была похожа на его второй дом, и убежать.